Алексей Старкин представляет. Беркем аль-Атами. Другой Урал. Прощание. 59-й километр. «Что ж ты, подруга...» — так и не сматерился человек. «Дней моих суровых, а? А ну как опоздаем, и что тогда прикажешь делать?» Соната не заводилась. Человек вылез из нее и неуверенно направился к капоту. Шарахнулся от удара горячего тугого ветра, поднятого обогнавшей фурой. «Твою мать, опять назад не глянул!» Открыл капот, вкусно дохнувший горячим двигателем. Но человеку был чужд этот запах. Машинные потроха, несмотря на солидный водительский стаж, оставались для него темным лесом. Что делать, он не знал. Его сонату обихаживали специально обученные люди на пафосной сервисной станции, где он не бывал дальше стерильного офиса с кожаной мебелью и мерзким кофе Чиба. По аналогии со своей специальностью, он предполагал, что за умиротворяющим фасадом автомобильной больницы должна скрываться та же, что и у него изнанка. Стремительная, пахнущая смертью, кровью, лекарствами, надеждой и безнадежностью. С той лишь разницей, что вместо крови пахнет маслом. «Ну и, собственно говоря, что?» – задумчиво процедил человек, потрогав грязноватые провода свечей. Воздушный фильтр и покачав какую-то симпатичную трубочку, ненадолго выныривающую из сложной железной машины. Трубочка не сильно обожгла его чувствительные пальцы. «Я даже не знаю, правильно ли вот эта трубочка так горяча?» Вспоминалась ординатура у Мирабашвили, когда вот такие беспомощные состояния перед развороченными полостями пациента были не вытесненными из памяти досадными эпизодами, а ежедневной сессии унижения. Человек был изрядно самолюбив во студенчестве. Дернулся было закрыть капот, но передумал. «Так хоть понятно, что я терплю бедствие. А если закрою, ну стоит у обочины кореец, может так ему и надо. Все и проедут». Что все и так проедут, он как-то чувствовал, но сам себе еще не признавался. «Кому ты должен? Думай, кому благодарность не сделал!» Мы с Ечшире пили чай, отгоняя банду жирных деревенских мух от протертой смородины. «Есть такой, да. Знаешь, Аби, как-то вот не складывается. Это как ты говорила, потому что я злюсь на него?» «Нет, это ты на самом деле хочешь благодарность сделать, только не время было». «А когда будет время?» «Сейчас». «В смысле сейчас? Прям сегодня, что ли?» «Нет, сейчас. Пойдем, здесь он». «Как здесь? Откуда ему здесь взяться, он?» Я ж вчера никак не отреагировал на мое недоумение, складывая стопкой чайной косушки. Зная ее полковничий нрав, я заткнулся, вышел на крыльцо, обул кеды и залез в успевшую накалиться за утро машину. Кондыр дунул, обжигая ляжки студеным сквозняком, цепляясь за сантиметровые мурашки. «Кому охота язык ломать, называйте кондиционер, а мне и так пойдет». «Блин, надо было поссать сходить, опять чаю обдулся как барабан». Пока я вчера возилась в синях, я успел поймать и выкинуть из салона с десяток здоровенных жестких слепней, бившихся по лобовухе. «Вылазь!» «Чё, Аби, пешком пойдем?» Задал я глупый вопрос, демонстративно проигнорированный строгой в этом отношении бабкой. Все никак не отучусь бакланить, когда не надо. Стыдно даже. Бабка распахнула калитку, пропуская меня, прислонила к закрытой двери веточку и танкообразно двинулась влево по улице в сторону трассы. «Мне всегда нравилось, как ходит Яшчере. Небольшая вроде бабка, ощущение, как от пролетающего в двух шагах состава. Когда я даже не съел еще свою сороку, меня всегда удивляло, как эта старуха проходит к прилавку сельмага сквозь толпу бьющихся за редко привозимое пиво мужиков». «Съесть сороку – это такая процедура, после которой можешь знать. Как-нибудь опишу». Они не то что на самом деле разлетались как кегли, но эффект был в чем-то сходным. Перед ней словно катился чугунный клин весом в пару тонн. Вот и сейчас, топая остроносыми калошами по нежной деревенской пыли, она словно магнит заставляла распрямляться мужичков, ковырявшихся в криво поставленном на дерюгу нивовском двигателе. Подтягивала к окнам из прохладной глубины домов соседок. Все приветствовали Яшчере. Кто просто и радушно, кто поджав губы. Но все крайне, по их деревенским меркам, это я уже научился замечать, крайне вежливо, со смазкой, так сказать. Она только кивала, не особо поворачиваясь к приветствовавшим. Дома короткой улицы Матросова кончились. Со скрытой за березовой рощицей трассы доносился ровный гул, загруженный по самой не хочу трассы. Суббота. Свердловчане потянулись отдыхать. Эта ровная колонна лексусов, гетцев, пассатов и прочего железа проредеет только после Куншакского поворота, рассосавшись по окрестным озерам. Войдя в еще по утреннему прохладную рощу, я сразу остановился пассать. Приперло уже все, каждый шаг начал отдаваться в брюхе, словно там повздорила стая бильярдных шаров. Шаги Яшчарай тут же смолкли, и на всю рощу раздался ее скрипучий, бесцеремонный голос. «Как сать, помнишь?» «Да, помню, помню, Аби». «Смотри, обувку себе не обоссы». «Это мы так шутить изволим. Шутка юмора, ёпть». «Ладно, еще контролировать не приперлась. А сать я научился уже давно, еще когда даже сороку не съел. Это просто. Если хочешь поссать в чужом месте, и особенно на дороге, нужно встать лицом назад, слева от тропы. Потом представляешь себе путь, которым пришел, и продолжаешь его струей, заворачивая его влево и вправо от себя и закручивая в спираль. Это получается как бы ложный след, и теперь за тобой никто пройти не сможет. Ну, в смысле, не то, что вообще не сможет, а тот, кто идет за тобой, не следом за тобой, а конкретно за тобой, тебя уже не догонит и не увидит. Можно даже сделать так, что он сильно покалечится или даже умрет, если продолжит путь. Но про это я писать не буду уж, извините. После прохладной рощи началось заросшее пыреем и сурепкой заброшенное поле. Когда был совхоз, тут сеяли подсолнечник, и некоторые, выжившие в этом пекле подсолнухи, высились над средним уровнем бурьяна, повернув к солнцу свои толстые рожицы. Малиновый блестящий платок Ячшере мелькал чуть ли не посреди поля. И я добавил ходу, рассекая вязкий, словно мед, звенящий от насекомых и одуряющий пахнущий воздух. Поле, особенно летнее и знойное, на меня всегда действует как Пинк Флойд по обкурке. И я впал в некое подобие транса, механически переставляя ноги и помня себя лишь малым краешком ума. Оба, насыпь. Столбик 59-й километр. Тут же по ушам ударила волна пронесшейся машины. Еще одна, еще. Бля, что-то типа я задумался. Не слышал ведь совсем. Поднялся на обочину, мельком обратив внимание, какие же мертвые пыльные кусты и полыни вдоль дороги. А ведь растут, не сдаются, и это тоже самый настоящий джихад. Оказалось, что я отклонился метров на 100. Нет, меньше, 60 может, ну 70. Вот Яшчере стоит возле машины, мужик еще какой-то весь в светлом, типа культурный с виду. Чего он остановился? У Яшчере дорогу, что ли, спрашивает? Я злорадно усмехнулся. Ну-ну, давай, бедный цивилизованный пацанчик, сейчас она тебе шуточку свою какую-нибудь отколет. Я совсем забыл после этого психоделического полевого рейда, куда и зачем я иду за Ячшере. Пытаясь застать хоть конец сеанса их общения, совершенно непредставимо разных людей, я ускорился и почти побежал. Как-то так получилось, что мой взгляд был то ли расфокусирован, то ли я больше смотрел под ноги, но Эдика я узнал, только подойдя почти вплотную. А постарел Эдька-то. У него было растерянное выражение лица. Видимо, Ячшере подошла и молча рассматривала его. Как это она обычно делает с незнакомцами. С теми, я имею в виду, кто удостаивается ее внимания. Ощущения при этом необычные, но Эдик, смотрю, держится, видимо, стандарт цивилизованного взаимодействия дал осечку. Эдик завис, как заглючивший комп. Я, признаться, слегка обалдел от неожиданности, но быстро сделал лицо и протянул старому другу ладонь. «Здорово, Эдька, ёлы-палы, ты как здесь?» «Да вот, ехала машина, что-то забарахлила. Ой, здорово, 100 лет, слушай, а ты-то как здесь оказался?» «А я у родственников гощу», — соврал я. «Вот с бабкой в Каин-Куль решили сходить». «Да ты как сам, как жена, нормально все у нее?» — по-докторски забеспокоился воспитанный Этька. «Спасибо, ништяк все. Ты слышь, Эти, серьезно говорю, спасибо. Помог ты ей мне. Здорово помог. Ты извини меня, сколько собирались посидеть, водки попить. Я тебе так давно хотел это все сказать, да все как-то не скажешь по телефону. Спас ты мне жену, и я тебя благодарю за это. Спасибо тебе». «Да ладно тебе», — сконфузился Этька. «Кончай. А водки, да, надо как-нибудь собраться обязательно. Вот сейчас мои приедут». Тут его лицо мигом перестроилось в тревожную маску, и он рывком вытащил из светлых наглаженных брюк книжку дорогущего мобильника. «Ой, ёть, они уже через час приземляются, а я тут кукую, представляешь, еду и вдруг...» «Ты случайно не силен в этих моторах?» – безнадежно спросил Эдик. «А ну, я залезь в Ведькину сонату, потыкался, не заводится. Зарядки нет и еле крутит. Посмотрел, что за хрень. Плюнуть да растереть, делов-то». «Твои-то как?» – спросил я из-под капота. «Нормально, хорошо, все вон из Турции возвращаются, позагорали. А прилетает в Челябинск почему-то, а не в Кольцово. А я тут, встретил, называется». Снова начал расстраиваться Этька, но уже не всерьез. «Ща поедешь, успеешь, не меньжуйся». «Точно?» – уже повеселее спросил Этька. «Точно, ты технократ, ты хоть иногда на зарядку смотришь?» «Эх, профессор кислых щей!» – весело гаркнул я на радостного Этьку, захлопывая капот. Тормознул первую же попавшуюся машину, дернули. «Хорошо, коробка ручная». Соната послушно завелась. «Представляешь, я голосовал 2 часа, ни один, ну ни один!» — пожаловался Этька, торопливо засовывая свою немалую тушу в проседающую сонату. «А тебя сразу!» Ты хоть не гони, они пока еще от самолета подъедут, багаж там получат, туда-сюда, не гони, понял? По времени есть запас еще, понял? Ладно, ладно, ну давай, на самом деле пора. Спасибо, как же ты меня выручил, надо же, и попозже обязательно созвонимся, обязательно, хорошо? Этька газанул, осыпая замерзшую на обочине яшчере мелким гравием. «Ты мобилу-то!» – крикнул я. Но Этькина жопа с 66-м номером уже скрывалась в облаке пыли, поднятой сонатой с обочины. Я посмотрел, как уходит в точку Этька, расплываясь в мареве над асфальтом. Как его заслоняет череда проносящихся мимо меня блестящих машин. Я понял, что больше никогда его не увижу. И пожелал ему хорошего. Ему, его жене и обеим дочкам. Потом побрел обратно, и внутри было пусто и стыло. Совсем как много лет назад в пустом кафельном склепе перед операционным блоком, где я лез на стену. Тогда мудаки-врачи неудачно прооперировали мою жену, сорвавшуюся в горах, и была вторая операция. И я думал, что ёбнусь, и внутри меня была вот такая же морозная пустота, которая жгла не хуже сварочной горелки. А Этька помог тогда, здорово помог. Пока шел через поле, машинально удерживая в прицеле бабкин малиновый платок, пустота перестала жечь. И стала, не знаю, передаст ли это, но какой-то не маленький и злой, как капля желчи на содранной коже, а огромный и беззвучный. Хотя шума от нее и раньше не было, а была только боль. И что интересно, когда я пытался оценить размер, если можно так сказать, этой пустоты, то она чуяла, и это становилось еще больше, словно насмешливо убегает протянутой к ней линейки. Никакой угрозы я не ощущал, но все равно чисто рассудочно испугался. Хотя она и была во мне, но сам-то я был как бы на ней. И я испугался потеряться в этой разбегающейся во все стороны пустыне и сосредоточился на том, что вижу. Видел я бабкину спину, мелькающую в просветах между подлеском. Поле, оказывается, уже кончилось, мы шли через рощу. Вернувшись в дом, мы снова сели пить чай. И Ешчере снова отпускал свои дурацкие шуточки. А потом как-то неожиданно сказала мне, чтобы я ехал домой и к ней больше не приезжал.